Глава 41. Оставаться на месте дольше было опасно. Если по их следу шли охотники, требовалось двигаться и в любую минуту быть готовыми к бою. Спустившись в балку, лейтенант самолично протянул через всю тропу паутинку, двухкомпонентную неизвлекаемую мину. В высокой траве ее тонкую, застывшую на воздухе струнку не смог бы разглядеть даже ювелир. Это была коварная ловушка, но главным ее назначением являлось предупреждение группы, если по следам идет враг. Группа шла растянувшись, чтобы в случае внезапного нападения не оказаться в окружении. Под ногами мелькали шустрые ящерицы. Не стесняясь людей, они подпрыгивали и ловко снимали с макушек трав зазевавшихся бабочек. «Сэр!» Джим остановился, поджидая лейтенанта. «А когда вы будете связываться с начальством?» «Связываться положено, когда мы дойдем до конечного пункта. Или...» Лейтенант замолчал. «Если нас в Стоне убьют», догадался Джим. «Ну да», признался Ковальский. «Тогда придется доложить, что задание провалено». Воспользовавшись остановкой, Тони в очередной раз выбрался из балки по пологому склону и огляделся. Бинокль он не использовал, опасаясь оптических датчиков. «В деревне по-прежнему никого нет. По крайней мере, я ничего не увидел», – сообщил он, вернувшись. Джиму этого было достаточно. От зоркого взгляда Тони-стрелка ничто не ускользало. Они прошли еще с километр. Балка закончилась. Пришлось двигаться перебежками между редкими островками зелени. С возвышенности они выглядели сплошным массивом. Однако на самом деле все оказалось не так. Вдобавок, даже пересидеть за кустом и перевести дух между перебежками не представлялось возможным. Здесь повсюду были муравейники с их агрессивными обитателями. Ярко-желтых муравьев не останавливали размеры людей, и они смело бросались в атаку. Тони был укушен в палец правой руки. Палец сразу распух, и, по словам пострадавшего, его сильно дергало. Бойцам удалось, наконец, отдышаться, лишь когда они вышли к небольшой рощице. Двое солдат и лейтенант выглядели достаточно бодро, а вот сержант Логан начал сдавать. Видимо, сказывалась неглубокая, но длинная рана через всю спину. «Его нужно перевязать», – предложил Тони. «Сейчас сделаем», – сказал лейтенант и стал искать медицинский пакет. Сержант лег на живот. Ковальский снял склеивающий распоротый комбинезон куски пластыря и, осторожно разведя их, замер. По выражению его лица стало ясно, что дело плохо. Джим и Тони взялись помочь. Они сняли прикрывавший порез старый пластырь и обнаружили, что рана покраснела и нагноилась так, будто ей было не менее 2 суток. Должно быть, на когтях ранивших Логана чудовищ содержался какой-то яд или особая инфекция. Впрочем, об этом оставалось только догадываться. Лаборатории-то с собой не было. Рану обработали специальным антисептиком, вкололи сержанту полевой антибиотик и закрыли порезы свежим пластырем. Логан поднялся и перевел дух. «Ну и как ты?» – спросил лейтенант. «Спасибо, сэр, как будто полегчало». Он действительно стал выглядеть лучше. Солдаты дали ему флягу с водой, и, сделав пару глотков, он как будто полностью пришел в себя. Посидев еще пару минут на ранцах, группа двинулась дальше. На выходе из рощи, шедший первым Ромус, обнаружил детский чепчик с оторванной завязкой. Сама по себе эта находка еще ни о чем не говорила. Чепчик выглядел свежим, в него не успели набиться пыль и цветочная пыльца. «Возможно, какая-то мамаша выгуливала здесь малыша», предположил лейтенант, но эту версию никто не поддержал. Чепчик оставили и пошли дальше. Идти пришлось по неглубокой канаве, пригибаясь. Делать это с ранцем на спине было нелегко. Стали уставать и подрагивать ноги. Но иного выхода не было. С одной стороны канавы стояли дома, с другой простирались сельскохозяйственные угодья. После десятка коротких остановок удалось выйти к дому с высокой оранжевой крышей. «Это здесь», – уверенно заявил лейтенант. «А вон и флюгер в виде дракона. Ромус, снимай ранец и пойди загляни в дом. Если хозяева на месте, спроси Петера». «А потом что?» «Скажешь, чтобы к нам сюда вышел». «Понял. Если тебе будет угрожать опасность, воспользуйся рацией. Если нет, сохраняй радиомолчание». «Да, командир». Солдат снял ранец, поудобнее перехватил автомат и, выбравшись из канавы, пополз к дому. Приблизившись к забору, где его не могли увидеть из окон дома, солдат поднялся и, пригибаясь, побежал к калитке черного хода. «Тихо-то как!» – заметил Джим. «Ни голосов, ни собачьего лая». «Собака людей могли эвакуировать», – сказал лейтенант. Эта версия нравилась ему больше других. Ромус ножом поднял щеколду, приоткрыл калитку и, проскользнув за забор, плотно ее притворил. Джим успел увидеть ряд посаженных вдоль садовой дорожки ягодных кустов. Вскоре приоткрылась и тут же захлопнулась кухонная дверь. Это значило, что Ромус уже в доме. Потянулись тягостные мгновения ожидания. Лейтенант незаметно посмотрел на часы. Наконец кухонная дверь снова открылась. Потом калитка черного хода. Ромус бежал, слегка пригибаясь. Ползти не стал. Спрыгнув на дно канавы, он вытер со лба пот и пропыхтел. «Там никого нет». «Что значит «никого»? Совсем?» – не поверил лейтенант. «Там кровь повсюду». «Что значит «повсюду»? Их поубивали, что ли?» «Тел я не обнаружил, хотя смотрел все комнаты и заглянул под кровати. В погреб не спускался и наверх не поднимался. Там, кажется, имеется мансарда». Ромус указал на узкое чердачное окошко. «А кровь свежая? В пределах суток?» «Я думаю, что это работа монстров», – уверенно заявил Джим. «Интересно бы узнать, зачем они это сделали», – проговорил сержант и закашлялся. «В любом случае, нужно отсюда уходить», – сказал лейтенант, с подозрением поглядывая на соседние дома. «Согласен», – кивнул Тони. «Будем искать дорогу сами». «Это не так просто. Карты перевалов у нас нет, да ее и не существует. Каждый год снег ложится по-разному». Не успел лейтенант произнести эти слова, как в балке рванула мина. Все разом обернулись. Над кустарником поднялось фиолетовое облако от сгоревшей взрывчатки. «Давай в дом», – скомандовал лейтенант. Они выскочили из канавы и, не замечая тяжести ранцев, помчались к калитке. Пока другие забегали в дом, Тони тщательно прикрыл калитку и еще раз выглянул из-за забора. Преследователей видно не было. «Давай скорее!» – крикнул второй солдат. Его звали Нейл. Тони подхватил КПТ с кофром и забежал на кухню. Нейл захлопнул дверь и закрыл ее на металлический засов. «Что толку в этих дверях? Окна-то вон какие огромные!» – сказал сержант. По всему дому был слышен топот. Лейтенант Ковальский, Ромус и Джим осматривали комнаты. Тони, Нейл и сержант Логан дежурили возле окон. Скоро в гостиную, где находился Тони, вышел Джим. Он не расставался с автоматом, зачехленным КПТ и кофром с патронами. «Что там в подвале?» «Ничего существенного. Там даже крови нет. И на чердаке тоже чисто. Но на полах царапины от когтей». «Да...» Тони погладил автомат и огляделся. Через всю гостиную тянулись извилистые дорожки из мелких капель крови. В коридоре ее было больше. Но нигде ни тел, ни фрагментов. «Там, в конце дома, две детские комнаты», сказал Джим, словно только что вспомнив. «И синий медведь, плюшевый». Появились лейтенант и Ромус. Они принесли какие-то окровавленные тряпки и бросили на пол. Но в этих доказательствах смысла уже не было. Все и так понимали, что в доме, да скорее всего и во всей деревне, произошло самое страшное. «Я их вижу!» – выкрикнул с кухни Нейл. «Я тоже!» – сказал Тони. Защелкали затворы. Джим встал рядом с напарником и, выглянув в окно, увидел выбиравшихся из канавы чудовищ. Их ссутуленные фигуры наводили ужас даже отсюда, с расстояния 30 метров. Джим видел безобразные кривые зубы. «Интересно, какие сейчас команды они получают на свои вшитые приемники?» – подумал он. И в следующее мгновение остальные чудовища разом выпрыгнули из канавы. Джим скинул автомат, но, разумеется, Тони его опередил. Открыв огонь через стекло, он сразу попал в быструю прыгучую цель. Но развить успех не удалось. После первого же попадания в одного из них, чудовища порскнули в стороны, словно кузнечики. Джим даже не сумел проследить, куда. «Эй, а я их не вижу!» – подал голос Нейл. Кроме Тони, никто не успел даже выстрелить. Так быстро все произошло. «Они сейчас полезут в окна! Всем в гостиную!» – проорал Тони так громко, что через мгновение лейтенант, сержант, Ромус и Нейл были уже возле него. В гостиной имелось всего два окна, смотревших в противоположные стороны. И два выхода. В коридор и на кухню. «Близко к окнам не подходите», – предупредил Тони. В ту же секунду кухонное окно разлетелось вдребезги, и туда ворвался один из монстров. Нейл ожидал этого и сразу открыл огонь. Его поддержал сержант Логан. Получив с десяток пуль, чудовище вышибло кухонную дверь и исчезло. Тотчас вылетели стекла в двух детских комнатах. Затем с треском разлетелась коридорная перегородка. Джим швырнул в коридор гранату. Ее взрывом снесло оставшиеся перегородки. А в гостиную ударила волна пыли и едкого дыма. Не успели бойцы закашляться, как чудовище высадило окно в гостиной напротив лейтенанта. Ковальский сразу открыл огонь, но монстр страшным ударом вышиб оружие из его рук. В дело вступил Тони. Получив несколько пуль, чудовище потеряло в пылевой завесе ориентацию и вместо окна врезалось в кирпичную стену. Та загудела, но выстояла. Монстр вскочил на подоконник, и в этот момент брошенный лейтенантом десантный нож вонзился ему в спину. Тони выстрелил еще несколько раз, но монстр ускользнул. Сержант подбежал к окну, чтобы добить его, но того и след простыл. Воцарилась пауза. На пол упали пустые рожки. Защелкали затворы, досылая новые патроны. В разбитые окна потянуло сквозняком. Пыль из гостиной стала уходить. «Все целы?» – спросил лейтенант. Его лоб был рассечен осколком стекла. «Все!» – ответил Нейл. «Да, живы!» – подтвердил Ромус, поднимаясь с пола. В сутолоке атаковавший монстр сбил его с ног. Джим выглянул в коридор. Теперь там было одно большое помещение. Кухня, спальня и две детские отсутствовали. Обломки межкомнатных перегородок и мебели были частью вынесены через окна, а частью нагромождены в дальнем углу возле капитальных стен. Среди мусора Джим заметил тело одного из монстров. У него отсутствовала нога. «Ранцы где?» – спохватился сержант. «Мой был на кухне», – сказал Нейл. Тони быстро огляделся. Про свои КПТ они с Джимом совсем забыли. Но, к счастью, обе нашлись здесь, в углу гостиной. И они, и кофры с боезапасом валялись присыпанные слоем известки. Бросая гранату, Джим не вспомнил про КПТ. А теперь с опозданием испугался. Хорошо хоть, что все обошлось. Секретное оружие в порядке. Джим с облегчением перевел дух. «А знаете, они за соседним домом собрались», — сказал вдруг Нейл. «А откуда ты знаешь?» «Я слышал, как они по стенам когтями скребли». «Это было бы кстати». Тони осторожно приблизился к окну и выглянул. Соседний дом находился метрах в 15 и имел четырехскатную крышу. «Ты подумал о крыше?» – спросил Джим, держа наготове гранату. «А что тут думать? Бросай, если они там, нам это здорово поможет». Тони еще не договорил, а Джим уже размахнулся и швырнул гранату через вышибленное окно. Она взлетела ровно настолько, чтобы, перевалившись через конек, покатиться по противоположному скату. Раздался взрыв. Окна соседнего дома брызнули осколками. Джим и Тони пригнулись. Несколько кусков стекла залетели в оконный проем. «Что там?» – спросил лейтенант. Тони выглянул еще раз. «Кажется, я вижу одно тело», – сказал он. «Только там пыльно». «Если их оглушило, нужно сейчас же выходить, иначе они очухаются». «Ну, вообще-то да, надо», – несколько неуверенно ответил Тони. «Пошли», – поддержал лейтенанта Джим. «Нужно добить, а то не отстанут. Мы с лейтенантом пойдем через парадный вход, а вы с Ромусом через кухню». «А мы с Нейлом?» – спросил сержант. «Оставайтесь здесь и смотрите в окна. Может, чего еще увидите?» Так и поступили. Осторожно выбравшись на крыльцо, Джим с лейтенантом сразу же увидели монстра. Его тело было словно свернуто вдвое. Едва ли при таких повреждениях монстр мог восстановиться. Дойдя до угла дома, Джим замер, осторожно выглянул и, увидев появившихся Ромуса с Тони, махнул им рукой. «Один тут валяется», – сообщил он. Тони кивнул, мол, понял. Пока Джим прикрывал лейтенанта, тот перебежал к соседнему дому и стал продвигаться вдоль стены. Дойдя до дальнего угла, он мгновение помедлил, затем осторожно выглянул и уже безбоязненно вышел на открытое пространство. «Что там?» – спросил Джим, недоверчиво озираясь. Из окон опустевших домов за ним могли следить враги. «Их разнесло взрывом!» Джим, настороженно посматривая по сторонам, подобрался к лейтенанту и, выйдя из-за угла, увидел растерзанный труп еще одного монстра. «Один в доме и два здесь. Всего три. А где же остальные?» Они с лейтенантом стали настороженно осматриваться. Из-за дальнего угла появился Тони. «Они ускакали, мы их видели, только выстрелить не успели». «По канаве ушли», – подтвердил Ромус. «Они ушли, и нам пора», – сказал Тони. «Пора», – согласился лейтенант. «Не ровен час вернуться».